«Молодец! Молодец!» — повторили все присутствующие. Гуюк-хан спросил: «Какой же путь ты выбрал, чтобы наше доблестное войско привести в страну франков?» «Сперва пусть выскажет свои думы наш доблестный Субудай-Богатур, потом скажу я». Старый одноглазый полководец вздрогнул, передернулся и начал говорить медленно, точно заикаясь, вытирая губы левой здоровой рукой. «Наш главный враг и противник в этом великом походе — это отсутствие корма для коней и пищи для войска. Проклятые широкобородые урусы хорошо знают это и при нашем приближении сжигают все запасы, поэтому наша сила только в нашей быстроте. Мы должны налетать на мирные народы раньше, чем они приготовятся к битве, раньше, чем они успеют спрятать или сжечь свои запасы, которыми должны нас кормить. Мы должны налетать на эти народы, как стая ястребов или соколов, что набрасываются на мирно пасущиеся стадо гусей или уток, раньше, чем те успеют разлететься. А каким путем направится наше войско, объявит, если только пожелает, наш великий Джихангир». Батухан обвел угрюмым взглядом всех сидевших и сказал: «Народы вечерних стран уже давно ожидают нашего прихода, но в то же время трясутся и молятся своим богам, чтобы мы не пришли. Мои лазутчики доносят, что правители этих стран теперь отправляют друг к другу послов, устраивают совещания, ставят дозорных на горных перевалах, где они заваливают проходы огромными камнями и деревьями, и в то же время они ссорятся и спорят между собой, кто будет у них главным военачальником Соединенных войск. Все они говорят о войне и бесплодно теряют время, а мы на них надвигаемся как туча. И пока я не вижу никого, кто собрал бы их войско в одну грозную силу, чтобы первым напасть на меня». «Верно, верно!» — закричали сидевшие. «У них никого нет, кто посмел бы первым напасть на непобедимые войска нашего Джихангира. Поэтому мы будем продолжать идти вперед, все вперед, до последнего моря». От Киева, где татары понесли огромные жертвы, они двинулись в сторону заходящего солнца, направляясь через Галицко-Волынскую Русь. Передовые отряды монголов подходили к стенам встречных городов, требовали покорной сдачи, и если жители, открыв ворота, впускали их, они сейчас же растекались по всем улицам, врывались в жилища, забирали все, что находили, и, подобно саранче, истребив все на своем пути, вьючили добычу на небольших, но выносливых монгольских коней и приканчивали всех тех жителей, которые осмеливались сопротивляться. Так, где налетом, где лживыми обещаниями, татары взяли города Колодяжин, Каменец и другие, но город Данилов не открыл им своих ворот. Горожане вместе с прибежавшими из окрестных селений крестьянами мужественно и геройски защищались, сбрасывая камни и сбивая топорами и рогатинами взбиравшихся на стены татар. Помня приказ Батухана, не задерживаясь идти вперед на заход солнца, монголы прекратили осаду Данилова и двинулись дальше на запад. Гуюк-хан, дойдя до Кременца, рассчитывал быстро овладеть им. Он помнил повеление Батухана, сказанное с презрительной усмешкой, и хотел поскорее разделаться с Кременцом, раздавив его как яйцо. Но здесь случилось неожиданное. Перед ним оказался город, неприступная крепость на горе. Дорога велась по крутому каменистому подъему. Наверху прочных стен видны были жители, готовые к защите. Гуюк-хан сидел на гнедом жеребце и мрачно смотрел вверх на запертые городские ворота. И дорога, и боковые скаты холма, на котором был расположен город, блестели как стекло. Что бы это могло быть? Он приказал переводчику с двумя всадниками подняться к воротам и потребовать немедленной сдачи города, обещая пощадить покорных жителей и не тронуть их имущество. Однако подняться к воротам оказалось невозможным. Жители, услышав о приближении монголов, полили гору водой, и теперь она вся обледенела. Кони скользили и падали. Со стен раздавались крики и смех, летели камни. Гуюк-хан в бешенстве приказал дожидаться стенобитных машин, следовавших за войском. Через два дня прибыл один камнемет. Его везли 12 быков, но втащить машину на гору по обледенелой дороге оказалось невозможным, поэтому пришлось оставить ее внизу. С грохотом она стала швырять тяжелые камни, направляя их в городские ворота, но камни, одни не долетали, другие, долетев из-за дальности расстояния, не могли сломать прочных ворот. Все попытки монгольских воинов взять Кременец окончились неудачей. Гуюк-хану привели нескольких захваченных ранее пленных. С ними вместе пришел толмач, которого татары давно возили с собою. Оборванный, в жалких лохмотьях, с тяжелой цепью на ноге, он представлял, однако, для них большую ценность, так как мог объясняться и по-кумански, и по-татарски, и по-русски. «Кто защищает этот проклятый город?» — спросил Гуюк. «Пленные говорят, что князь Галицкий Даниил поручил защиту Кременца Тысяцкому Никодиму, а тот приказал жителям полить водой эту гору, держаться изо всех сил, не верить татарам и не открывать им ворота». Простояв безуспешно под Кременцом несколько дней, Гуюк-хан приказал своему войску двинуться дальше, а захваченных пленных перебить. Часть 9. Монгольский аркан над Европой. Глава 1. Западная Европа под ударом монголов. По свидетельству современных хроник, объятые ужасом при известии о вторжении полчищ диких монголов, европейские государства стали принимать спешные меры, собирать войска и вооружать население. Все ожидали, что во главе объединенных войск Европы встанет германский император Фридрих II Гогенштауфен и поведет их против страшных орд Батухана. Но император оставался в Италии, где шла напряженная борьба между его партией и партией главы всех католиков, 90-летнего римского папы Григория IX, который три раза во всех церквах повелел предать анафеме императора Фридриха II и рассылал послания германским правителям, призывая их к избранию нового императора. Сам же папа находился в то время во Франции в городе Лионе. Эта длительная распря между папой и императором и их сторонниками препятствовала всякому успешному начинанию спасения Европы. Видя полную неподготовленность европейских государств, папа стал призывать всех правителей Европы организовать общий крестовый поход против монголов, даже соглашаясь на то, чтобы во главе всех войск стал ненавистный ему император Фридрих II. Пока Фридрих из своей виллы на острове Сицилии рассылал приказы и пространные послания своим вассалам, войска Батухана несколькими потоками вторглись в европейские земли. Все дошедшие до нас сведения о движении монгольских войск носят крайне запутанный характер, их очень мало. Вот некоторые из них почерпнутые из различных летописных источников. После падения Киева в декабре 1240 года старший из внуков Чингисхана, Батый, во главе 500 тысяч конных монголов выступил для покорения западного христианства. Первой на его пути была Польша. Зимой 1241 года монголы вторглись в Малую Польшу, взяли и сожгли Сандомир и Краков. Затем Батый разделил свое войско. Одна более многочисленная часть пошла через Татры, Карпаты, на королевство Венгерское. Это был трудный путь, так как все главные горные проходы были заблаговременно завалены огромными вековыми деревьями. Батый приказал поджечь эти деревья, и черные клубы дыма от гигантских костров возвестили населению о движении монгольского войска. Пока одна часть монголов вступила в венгерские пределы, другая направилась на север, в Великую Польшу, отсюда прямо к границам чешским. Страх перед этим свирепым врагом распространился далеко по всем западным землям. Однако в Германии стали вооружаться только в некоторых областях, там, где опасность была ближе. Несколько князей послали помощь королю польскому Генриху Благочестивому, который готовился к бою в Нижней Силезии. Другие вспомогательные отряды поспешили в Чехию, где король Вячеслав, бросив все дела, стал заниматься приготовлением к обороне. Под его знаменами собралось до 40 тысяч пехоты и до 6 тысяч конницы, с которыми он спешно выступил из Праги к Силезской границе, намереваясь соединиться с войсками Генриха Благочестивого. В это время монголы под начальством хана Пайдары, Петы, быстро продвигались к Лигницу. Близ Лигницы король Генрих, не посоветовавшись с королем Вячеславом и вопреки ожиданию последнего, вступил в несчастную битву с монголами 9 апреля 1241 года. 10 тысяч христиан полегло в этой героической битве, закончившейся для них страшным поражением. В их числе пал и сам Генрих. Король Вячеслав был уже на другой день со своим войском в Лигнице, так как находился в пределах государства, в округе Жетовском, и если бы Генрих дождался его, возможно, эта битва окончилась бы иначе. Узнав о приближении короля Вячеслава, монголы не отважились вступить в новое сражение и поспешно направились обратно в Верхнюю Силезию, опустошая все огнем и мечом. Германские союзники Вячеслава, видя, что опасность от их земель отвратилась, разошлись, и король Вячеслав должен был ограничиться охраной рубежей чешских и моравских. Монголы тщетно пытались вторгнуться в Чехию через Гладскую область. Горные проходы всюду были завалены камнями и защищены, но по прошествии 3 недель монголы овладели Опавской областью и оттуда открыли себе дорогу в Моравию. Они взяли Опаву, Пшеров, Литовль, Иевички и другие города один за другим, сожгли и разрушили знаменитые древние монастыри в Градище, Райграде и других местах, плодородную Гану опустошили в конец, все на своем пути предавая огню и разграблению. Народ бросал имущество и бежал в горы и леса, чтобы не сдаваться врагу. Только 3 города — Алоомуц, Брюн и Уничев — монголы осаждали без успеха. Отдельные крепости и замки, храбро защищаясь, тоже отразили нападение врага. Так прославились Внеслав и Братислав на Гастыне. Тем временем король Вячеслав собрал против татар новые силы и пошел им навстречу в Моравию. Ему помог и Фридрих Удалой, австрийский. При Алоомуце, обложенном татарами, произошла кровавая встреча, и здесь предводитель чешского войска Ярослав нанес татарам чувствительное поражение, и от его храброй руки пал хан Пайдар. Вслед за тем монголы покинули Моравию и спешно направились в Венгрию, где соединились с главным войском Батухана. Глава 2. Битва при Лигнице. Из путевой книги Хаджи Рахима. «Молю всевидящего и всезнающего дать мне достаточно силы умения, чтобы описать правдиво этот необычайный поход грозного Батухана на земли народа вечерних стран, объяснить причины блистательного успеха его вторжения и разгрома растерявшихся противников». Еще в те дни, когда Батухан осаждал Киев, он отправил правое крыло для покорения ближайших земель, а также и для разведки, чтобы установить, какие вражеские силы он может встретить впереди. Один из татарских отрядов дошел до города Люблина и, разорив все на своем пути, возвратился к главному войску с большой добычей. Другие татарские отряды переправились через замерзшую реку Вислицу и повернули на большой богатый город Краков. Там один из монгольских отрядов был разбит войском краковского воеводы Владимира, который, выйдя ночью из осажденной врагами крепости, набросился на спящих татар, рассеял их и освободил из плена значительную часть своих соотечественников. Во время сражения пленные разбежались и скрылись в лесах. Все же население покинуло Краков, и он загорелся сразу со всех концов, подожженный уходящими жителями. После того, как Бату-хан разделил на 5 частей свое огромное войско, оно обрушилось на Западную Европу. Ввиду многочисленности монгольских орд, трудно было дать им достойный отпор. 9 апреля 1241 года под Лигницем произошло решительное сражение, где попробовали испытать свои силы войска вечерних стран, столкнувшись с дикими преемниками потрясателя вселенной Чингисхана. Первыми двинулись на монголов стройные ряды пехотинцев, состоявшие из чешских горняков, нашивших себе на грудь большие белые кресты в знак того, что они готовы умереть за родину, но не отступить. Они шли правильными тесными рядами и пели воинские песни. Следуя своим обычным уловкам, монголы стали притворно отступать, как будто в беспорядке, и этим увлекать за собой противника в сторону топкого болота. Когда смелые пехотинцы, уже считая себя победителями, бросились вдогонку за монголами и, потеряв порядок, отделились от остального войска, монголы нежданно повернули, забили в медные щиты и с криком стали скакать вокруг пехотинцев, избегая вступать в рукопашный бой. Татары старались истреблять их издали, метко поражая длинными стрелами. Чешские горняки отчаянно защищались, и все доблестно пали в бою. Два других отряда чехов и поляков, поспешивших на помощь горнякам, тоже подверглись стремительному нападению монголов и тоже погибли в отчаянной схватке. Рыцари прусского тевтонского ордена, построившие своим обычным строем клином, как будто несокрушимой лавиной ринулись на монголов. Однако, несмотря на все свое отличное вооружение, закованные в железо рыцари ничего не могли поделать с быстро ускользавшими от них легкими монгольскими всадниками, которые внезапно поворачивали обратно, кружились вокруг рыцарей, яростно налетали и, в конце концов, стрелами и мечами разгромили прославленную конницу германских рыцарей, считавшихся в то время лучшими воинами вечерних стран. В этой битве сказалось преимущество легких татарских коней. Рыцари, закованные в железо, хотя и имели грозный вид, но их большие тяжелые кони скакали медленнее монгольских. Кроме того, им не удалось избежать топких мест, где они проваливались и были не в силах подняться, поражаемые издали татарскими лучниками. В тот день пал смертью храбрых начальник Соединенных войск, смелый, но несчастливый в бою Генрих, герцог Силезский. Разорив окрестности Лигницы, но не тронув города, где за крепкими стенами укрылось население, монголы повернули на Ратибор и, выполняя строгий приказ Батухана, вторглись в Моравию. Придав все огню и мечу, они затем двинулись в Богемию. Король богемский Венцеслав послал для борьбы с монголами опытного чешского военачальника Ярослава, приказав, не вступая в сражение в открытом поле, только защищать город Брно. Ярослав нашел в Брно мало войска. Оставив часть его для защиты города, сам он с 5000 пеших воинов и 500 всадников двинулся к Лаомуцу, к которому уже подходили монголы. Едва Ярослав вошел в город, как его начали окружать передовые татарские отряды. Однако Ярослав, дождавшись ночи, сам решился напасть на монголов и под покровом темноты внезапно обрушился на их спавший лагерь, прежде чем татары успели принять меры к обороне. Хотя из участвовавших в смелой вылазке только небольшая часть вернулась в город, все же это была победа, весть о которой разнеслась по стране, показав, что и монголов можно одолевать. Во время яростной ночной схватки был убит один из крупнейших монгольских военачальников Чингисид хан Пайдар и сопровождавший его в походе Мусук, названный брат младшей жены Батухана Юлдуз Хатун. На следующий день после боя монголы сложили тела хана Пайдара, Мусука и других павших своих воинов на огромный погребальный костер, подожгли его и с воплями и воинскими песнями долго ходили вокруг костра. В честь благородных теней погибших монгольских воинов, нашедших свой конец вдали от родины, были перебиты захваченные пленные, приносившие дрова для костра, чтобы потом в заоблачной жизни они стали верными рабами монгольских покойников. Пламя и дым костра поднимались до самых облаков, ставших кровавыми. Через 3 после этого печального поминания своего вождя и его богатуров, монголы, сняв осаду Алаомуца и выполняя строгий приказ Батухана собраться в заранее указанный им день на венгерской земле, двинулись туда. Однако можно думать, что в тех случаях, когда монголам не удавалось быстро овладеть тем или иным городом, Они снимали осаду, ссылаясь на якобы полученный об этом приказ Бату-хана. Глава третья. Смелый певец. Уже несколько дней татары штурмовали Сандомир. Они сбивали длинными стрелами с каменных стен его упрямых защитников, плетьми и ударами палец гнали истощенных оборванных пленных, приказывая им взбираться по шатким приставным лестницам на укрепление города, откуда доносились проклятия, крики и вливались на головы осаждающих кипяток горячая смола. Огненным костром дымящихся костров был охвачен когда-то веселый Сандомир, славный песнями, прекрасными женщинами, сладким хмельным медом в замшелых кувшинах. Теперь это был город плача, невыносимых мук и горя. Все горожане, и молодые, и седоусые, и деды, и отцы неутомимо швыряли камни, били мечами, кольями, топорами, сбрасывая со стены все прибывавших воющих татар. Измученные женщины, не зная страха, подносили камни, кормили и поили защитников, перевязывали раны. Иногда из-за темноты или налетевшей снежной вьюги натиск монголов затихал, и тогда слышались только плач и вопли в городе, да протяжные песни, похожие на волчий вой косоглазых безжалостных пришельцев. Темными ночами монголы подолгу сидели на корточках вокруг пылающих костров, смуглые, неподвижные, уставившись пристальным взглядом в раскаленные до красна угли, а за спинами некоторых жались их покорные жены, такие же неподвижные, узкоглазые, с будто окаменевшими скуластыми лицами, прислушиваясь, что скажут воины, скоро ли кончится осада этого упрямого города, и настанет день, когда к ним в повозке снова полетят охапки окровавленных одежд, разрозненных сапог, а то и теплая шуба или серебряный кубок. А сзади к повозкам будут опять привязаны с закрученными за спиной руками стонущие от боли и унижения пленные. Хорошо, если попадется красивая девушка, молодая сильная женщина или не очень израненный мужчина. Их легче можно продать на невольничьем базаре или обменять хотя бы на пару новых шаровар. Осада Сандомира сразу пошла успешнее, когда к стенам города прибыл с туменом своих бешеных всадников сам Джахангир Бату-хан. С ним приползли 4 диковинные стенобитные машины. В одно пасмурное утро машины загромыхали, и в стены полетели огромные камни. Каждый камень был настолько тяжел, что его с трудом поднимали 4 человека и клали в громадный ковш на конце бревна. Эти ковши беспрестанно швыряли камни в стены и в железные городские ворота, внушая ужас стольким защитникам, которые поняли, что никакое мужество больше не поможет против ухищрений сильного врага. Сопротивление вскоре было подавлено. В широкие проломы стен на низкорослых, храпевших конях ворвались ревущие, воющие татары. Они карабкались через груды наваленных камней и неудержимыми потоками разлились по узким улицам города. Сандомир был взят. Жители с ужасом ожидали своей участи. Монголы врывались в дома, захватывали все, что им нравилось, и заставляли израненных горожан самих же нести отобранные у них вещи на площадь, где монгольские сотники делили добычу между воинами, оставляя 1/5 часть Бату-хану и еще 2/5 часть награбленного для отсылки в далекую Монголию великому кагану всех стран. Во многих местах город пылал. Деревянные дома частью поджигались самими жителями, пришедшими в отчаяние, но не желавшими, чтобы родные жилища осквернялись издевательством насильников. Кто мог, попрятались в подвалах, еще надеясь на какое-то спасение. Монголы заставили пленных расчистить от бревен и камней главные ворота своего города, и в полдень в Сандомир въехал Бату-хан со своей нарядной, блистающей металлическими доспехами свитой. Он был в серебряном шлеме, украшенном перьями цапли и в позолоченной кольчуге. На плечи была накинута малиновая, расшитая золотом шуба, подбитая темным соболем. Он сидел на пятнистом, как барс, пляшущем на ходу жеребце, украшенном золотой сбруей. Въехал на главную городскую площадь, заставленную вазами бежавших из окрестностей поселян. Бато обратил внимание на величественный каменный дом бога с двумя высокими башнями. «Это жилище ляжского бога». «Ты верно сказал», — подтвердил переводчик. «Это костел латынин. А рядом длинное каменное здание. Это монастырь, где живут латынские монахи, посвятившие себя молитвам и переписке священных книг». «Я хочу увидеть, как молятся здешние латынские шаманы. Пусть они споют мне свои песни». Батухан направил коня к дверям костела. Высокие двери из черного дуба были широко открыты. Каждую створку украшали резные изображения святых. В притворе Батухан на несколько мгновений задержал коня перед огромной картиной, нарисованной на стене. «Что за люди здесь изображены?» «Это страшный суд», — объяснил переводчик. «Здесь показано, как все мертвецы встанут из гробов в последний день Вселенной. Они явятся перед Богом, и Всевышний Владыка будет судить их за преступления, совершенные каждым в жизни». «А кто этот падающий вниз человек с лицом искаженным злобой, с хвостом и рогами?» «Это бог зла, который толкает людей на преступления. Ляхи таких духов зовут дьябли». «Этим дьяблам ляхи тоже молятся?» «Нет, они им не молятся, но их боятся». «Пусть лучше нас боятся», — сказал подошедший хан Орду. «Рабы должны бояться своего господина». В костеле Батухан проехал между двумя рядами деревянных скамеек. Копыта монгольских коней звонко цокали по каменным плитам. Батухан остановился перед алтарем и пожелал узнать, что нарисовано на иконах, чья статуя раскрашенной женщины стоит на пьедестале возле алтаря и почему она обвешана цветами, ожерельями и лентами. Узнав, что это Матерь Божия, он снова спросил, где же певцы и монахи, служители этого дома? Почему они до сих пор меня не встретили и ничего мне не поют? Приведите их сюда. Сойдя с коня, Бату уселся, подобрав ноги, на широком резном кресле, обитом зеленым бархатом. На нем во время богослужений обычно сидел сандомирский воевода. Нукеры бросились исполнять приказания Батухана и вскоре притащили старого священнослужителя в длинной черной сутане с костяными четками в руках. Старик не выказывал страха. С трудом подойдя к Батухану, он остановился, близорукими глазами всматриваясь в лицо грозного татарского повелителя. «Скажи мне, старик, где все твои шаманы? Почему они попрятались?» Ксенц, подняв глаза к небу, медленно перекрестился. «Пан Бог призвал к себе души всех братьев нашей святой обители. Они бесстрашно сражались против врагов веры Христовой и пали на стенах нашего несчастного города, перебитые твоими жестокими воинами. Я один остался в живых, чтобы сторожить этот святой храм и молиться о моих погибших братьев». «Я ценю таких храбрых противников. Хаджи Рахим! Где Хаджи Рахим?» Из группы приближенных Батухана, стоявших позади кресла, вышел летописец и мудрец Хаджи Рахим с белой челмой на голове, в длинной темной одежде, подпоясанной куском полосатой ткани. Он выделялся среди блиставших оружием соратников Батухана своим скромным, почти бедным видом. «Мой почтенный учитель, позаботься о старике и расспроси его об этом латынском доме бога и о его шаманах, погибших на стенах города. Ничто не должно быть упущено и забыто в книге моих походов». «Слушаю и повинуюсь, великий хан. Позволь только тебе предложить нечто из того, что заслуживает внимания. Ты пожелал, чтобы тебе здесь пели молитвы, какие поются ляжскому богу, а петь некому. Рядом же на площади я видел певца, который ходит из города в город и поет песни. Он избит, и кровь стекает по его лицу, но он продолжает гордо стоять на груди камней и смело поет. Воины его зарубят, а он бесстрашен». Батухан обратился к одному телохранителю. «Приведи с площади певца». Вскоре Тургаут вернулся, ведя под руку бедно одетого юношу с белокурыми кудрями до плеч. Одной рукой тот держал лютню, который прижимал платок к голове. По лицу стекала алая кровь, Ноги в широких шароварах были без сапог, татары успели уже их стащить. Певец в полголоса бормотал проклятие из-под лобья, поводя серыми глазами. Бату-хан приказал стоявшему поблизости Дуде расспросить певца. Дуда спросил: «Нам передавали, что ты на площади пел преступные песни, призывая жителей Сандомира к упорному сопротивлению. Верно ли это?» «Да, я это делал. И если останусь жив, я опять буду песнями призывать мой народ к борьбе за свою свободу. Но я не побоюсь спеть такую песню даже перед повелителем татар, пришедшим погубить нашу прекрасную родину. Вот за этим-то наш доблестный Саин-хан и призвал тебя». Певец выпрямился и недоверчиво посмотрел на безмолвно сидящего Бату-хана. Каменным было его лицо, и никто не сумел бы проникнуть в думы всемогущего вождя с узкими, как щелки, скошенными глазами. «Я не побоюсь этого сделать, хотя меня ждет лютая казнь». Переводчик объяснил, что никому не дано угадать последнее слово владыки. «Может быть, казни не будет, и он даже получит награду». «Пускай поет», — сказал Бату-хан. Тогда певец, отбросив окровавленный платок, попробовал струны лютни. Он запел хриплым, но полным глубокого чувства голосом, а Дуда праведный тихо переводил. Заплакали в селах, будто на погость. «Ой, лихо нам лихо, пепел да кость! Девушки малины в лесу не сбирают, пастухи скотины в поле не гоняют. Ой, лихо нам лихо! Татарва конями хлеб потоптала, девиц полонила, сынов порубала. Ой, лихо нам лихо!» «Так и надо народу непокорному», — сказал Бату-хан. «На то и война. Батыю поганому ночью не спится». Дуда запнулся, но под грозным взглядом Бату-хана робко продолжал переводить. «Что ж тебе, Батыю, не спится, не лежится? Человечьей крови я хочу напиться. Ой, лихо нам лихо, поганцу, языческому, народом, мучителю!» Дуда остановился, но против ожидания Бату-хан, видимо, остался доволен и заметил: «Великий правитель и должен быть жесток. Жрут человечину волки да собаки, кровь человечью пьют вурдалаки, осиновый кол вурдалаку в спину, волка лесного мы бьем дубиной». Бату-хан более внимательно прислушивается и следит за движениями певца, нетерпеливо требуя перевода. «Ой, лихо-то лихо, да ворогам нашим! Села мы построим, землю запашем, будем мы и вами мосты мастите, хану да ханятам голову рубите, будете снопами лежать вы в могиле. Встань же, отчизна, в славе и силе! Встань, наша мати, рви свои путы! Бей и гони ты ворогов лютых!» Бату-хан слушал, невозмутимый, непроницаемый. Певец, обессиленный, вдруг прервал песню и зашатался. Его колени стали подгибаться. Изо рта по подбородку поползла кровавая змейка. Выпавшая из рук лютня жалобно зазвенела. Дуда, поддерживая певца, уложил его на каменные плиты. Бату-хан медленно перевел свой взгляд в сторону задумчиво стоявшего хаджи Рахима. «Что ты скажешь на это, мой мудрый учитель?» Хаджи Рахим быстро подошел к Бату-хану, склонился и прошептал что-то ему на ухо. Бату-хан скрипучим голосом сказал: «Ты было навсегда останешься дервишем, гонимым ветром беспокойства. Мои монгольские улигерчи поют так же прекрасно и смело. Но этот юнец дерзко осудил сынов великого потрясателя вселенной и оскорбил их. Разве за это награждают? Подайте коня». В этот день вечером в монастыре близ храма в узкой монашеской келье хаджи Рахим, низко склонившись над своей путевой книгой, при свете потрескивающего светильника писал: «В ляжском городе Сандомире, завоеванном грозными татарами, победоносный Саин-хан, как обычно, проявил свое великодушие. Слушая в доме Бога бесстрашного молодого певца, перед ним отважно призывавшего ляхов к защите своей родины. Джихангир меня спросил, чем наградить певца. Поступи так, как имел обыкновение делать великий Искендер Двурогий. Ты завоевал землю ляхов. Теперь постарайся завоевать сердца твоих новых подданных. Подари певцу ценную одежду с твоих плеч. Тогда и внуки, и правнуки ляхов будут и в сказках, и песнях вспоминать с изумлением о твоей великой щедрости. Я тогда думал, что значит одна шуба из богатств Батухана, когда он прибавил новый изумруд к ожерелью, составленному из завоеванных им столиц покоренных народов. Может быть, певец предсказал правду. Возможно, что пройдут века и будут сметены с подноса вселенной многие народы, как дым от порыва ветра. Будущее кто знает. Но навсегда осталась бы в веках песня о том, как великий завоеватель Батухан наградил любящего свою землю больше жизни бесстрашного певца, сбросив для него со своих плеч драгоценную шубу. Но Батухан этого не сделал, а приказал прикончить певца. И тот остался один лежать бездыханный на каменных плитах ляжского храма. Из путевой книги Хаджи Рахима. Согласно приказу Батухана, возможно подробнее описывать его необычайный поход для разгрома вечерних стран. Я постоянно опрашиваю приводимых ко мне пленных, которые рассказывают о своей стране, ее жизни, нравах обитателей. Я с изумлением узнал о том, как беспечно они не готовились к возможности вторжения татар. Никто из мадьяр не верил, что азиатские орды смогут докатиться так далеко, и что они так сильны. В этих беседах с пленными мне очень помогает писец арабского посла Дуда, прозванный Праведным. Его знание множества языков удивительно. Он сразу понимает речь приведенных пленных и мне ее пересказывает. Из этих разговоров я узнал многое, что постараюсь поведать в моей путевой книге. В то время, когда войско убитого хана Пайдара опустошало Ляжское королевство, Силезию и Моравию, сам Батухан двинул свою орду через лесистые Карпаты, чтобы ворваться в страну мадьяр. Тем временем Даниил, князь Галицкий, покинув Киев, прибыл в столицу мадьяр Буду, где нашел их короля Белу. Даниил умолял короля, возможно, скорее соединиться с воинскими силами урусов для общей борьбы с татарами и немедленно прислать свое войско для помощи изнемогающей урусской земле. Хотя король Белла и был крайне встревожен приближением могучего неприятеля, но он еще не хотел верить, что монголы действительно исполнят свою угрозу и вскоре появятся в мадьярских пределах. Поэтому он ограничился тем, что послал только несколько отрядов мадьяр и куманов в Карпаты для наблюдения за горными проходами, приказав завалить их срубленными деревьями. О великой опасности, которая надвигается на страну мадьяр, горячо предупреждал только один хан Катян, но приближенные белые ему не доверяли и утверждали, что он старается проползти к сердцу короля и стать его правой рукой. Катян, однако, был дальновиднее всех. Глава 4. В стране мадьяр. В конце 1240 года в стране мадьяр получились первые грозные известия о разрушении Киева, об ужасающем состоянии многих русских княжеств, истерзанных татарскими дикими ордами. Эти известия заставили правителей королевства Мадьярского, Польши, Богемии и других государств Центральной Европы задуматься над тем, что, быть может, и им предстоит испытать такие же или еще более страшные дни несчастий. Передавались слухи, будто 500 000 конных дикарей, вынырнувших из неведомых глубин Азии, уже приблизились к границам мадьярской земли, что они воодушевлены своими непрерывными победами и крайне опасны умением быстро перебрасывать огромные скопища своих воинов, которые не боятся никаких трудностей и препятствий и могут разгромить всякое европейское войско, вставшее на их пути. Беспечные успокаивали себя. Татары, покорив русские княжества, уже захватили так много земли, что присытились и дальше не двинутся. Современный католический летописец, монах Фома из города Спалато в Далмации, Спалато или Сплит, административный центр области, опасаясь за участь Мадьярского королевства, писал: «Благополучие и благоденствие, царившее в стране за последние годы, сделало мадьяр беспечными. Они совсем не заботились о своем будущем и не принимали никаких мер для укрепления и защиты своей родины». Летописец сурово обвинял мадьярскую аристократию в изнеженности. Молодые люди из высших сословий спали до 11 часов, и затем, разодетые в роскошные одежды, более подходящие для женщин, они посвящали свое время пустым удовольствиям. Они издевались над грозными предсказаниями надвигавшейся беды и легкомысленно не хотели верить в возможность каких-либо вторжений неприятельских войск. Они говорили, что все это пустые выдумки монахов и священников, пугающих прихожан с целью заставить их более усердно посещать церковь и делать ей более щедрые пожертвования. Один из мадьярских священников в конце 1240 года прислал парижскому епископу подробные сведения о грозном биче Божием, который пока еще находится на русской реке Днепре, но его отряды уже приблизились к границе Мадьярского королевства. А между тем, богатая от природы страна Мадьяр не имела хорошо организованной армии и нужного порядка. В разных местах среди населения возникали междоусобицы и столкновения. Главные кормильцы страны — скромные тружники, мадьярские крестьяне, угнетаемые знатью, были не только недовольны, но даже крайне озлоблены против своих поработителей-землевладельцев. Они не могли забыть о том, что их отцы и деды когда-то были свободными, и эти пашни тогда были их собственностью, и только в начале 13 века указом короля все крестьяне-пахари были объявлены крепостными, обрабатываемая ими земля признана собственностью знатных титулованных помещиков, большей частью немцев, прибывших из Саксонии. Вся страна оказалась раздробленной на множество мелких феодальных владений. Высокомерные новые хозяева при озлобленности угнетенных крестьян сделали свою страну беззащитной против наступления всякого врага. Кроме того, помещики, аристократы, считая себя главными правителями страны, всячески ограничивали власть короля Белы, выступая против него на съездах и не допуская никаких послаблений и льгот в пользу безземельных, нищих крестьян. Глава 5. Пушта. Один из венгерских поэтов прошлого века так описывал Пушту, степную равнину, на которой произошла первая встреча татарской конницы с мадьярским войском. В Пуште, этой пустынной привольной степи, свирепствуют страшные ураганы, зимой залепляющие снегом лицо, а летом засыпающие глаза песком. Ураганы такой силы, что они подчас даже опрокидывают путника. Пушта излюблена пастухами и кочевниками, но она кажется безотрадной городским жителям. По всей пуште скот пользуется бесчисленными колодцами. Обычно колодец состоит из глубокого сруба, опущенного в песчаную почву, и обнесен низкой стеной. Деревянное ведро, плавающее на поверхности воды, привязывается к концу длинной тонкой жерди, другой конец которой прикреплен к деревянному коромыслу, но так, чтобы оно могло свободно двигаться. Коромысло, в свою очередь, приделано к верхушке столба, вкопанного в землю. Рядом с колодцем находятся два длинных корыта, одно ниже другого. Из верхнего поют лошадей, из другого мелкий скот, выливая в корыто воду, зачерпнутую из колодца. Поблизости стоит крытый сарай и столло, рядом непокрытые загородки для скота акол. Кругом безграничные поля, кое-где поднимаются грядки высокого подсолнечника, часто встречаются болота и камыши, в которых скрываются стаи волков. Кое-где виден уединенный выселок, скромная усадьба, оберегаемая мохнатыми дворняшками. Это всего несколько небольших построек, окруженных гигантскими стогами сена и соломы. После нашествия татар и впоследствии в XV веке турок-османов, которые уничтожали и сжигали все постройки, мадьярские деревни долго еще представляли собой кучу подземных нор и развалившихся лачужек, откуда показывались оборванные несчастные крестьяне, погрязшие в невежестве и нищете. Вот еще картина Пушты, которую набросал другой мадьярский поэт. «Я опять вижу мои родные места. Я проходил степью, которую нежно обнимают руки Тисы и Дуная, как руки матери, укачивающей и ласкающей своего младенца. Через привольную равнину проходит дорога. Ужасная жара, поэтому скот не пасется на свежей траве, а лениво отдыхает. Около загородки дремлет пастух в войлочном плаще. Собаки также ленивы из-за жары и даже не смотрят на проходящего путника. Вот здесь, в узкой впадине, тянется ручеек. Его течение даже незаметно. Только тогда полетят брызги воды, когда пронесется птица рыболов и коснется ручья крыльями. Изгиб ручейка красив, и на его желтом песке видна стая пестрых пиявок и быстро бегающих водяных жуков. Там вдали стоит высокий колодезный журавль. Стоит он печально. Когда-то там был колодец, но он давно завалился. Теперь около него только яма, заросшая травой. Кажется, будто одинокий журавль смотрит на далекий фантастический мираж. Что он там видит? В этой затихшей, заснувшей, покинутой людьми пустоши. Какие только сны не прилетают к одинокому путнику, прилегшему отдохнуть около покинутого длинного журавля. Глава 6. Города-близнецы. Путник, проезжавший через страну Мадьяр, в своих записках так передает впечатление от того, что ему удалось увидеть. Вот его описание мадьярской столицы Буды и ее близнеца Пешта. Два города из Кани лежали один против другого, разделенные ленивым течением Дуная. Во время ледохода или весеннего разлива они оказывались окончательно отрезанными друг от друга. В остальное время их соединял зимой лед на реке, а летом мост, уложенный на больших ладьях. Они были связаны канатами и прикреплены к столбам, вкопанным на каждом берегу. Мост настолько широк, что по нему могут проехать одновременно, не зацепившись, две встречных повозки, даже два ваза с сеном. Каждый из городов, и Пешт, и Буда, опоясан каменной зубчатой стеной и глубоким рвом. Въезд в город допускается только через два подъемных моста, которые на ночь поднимаются на железных цепях. Тяжелые прочные ворота, окованные железом, охранялись вооруженной стражей в стальных доспехах. Столица казалась недоступной какому бы то ни было вторжению. Буда лежит на западном, а Пешт — на восточном берегу Дуная. Отсюда начинается степь, так называемая Пушта. Она представляет собой песчаную холмистую равнину, переходящую затем в привольную степь, заросшую высокой травой, камышом и мелким кустарником. В Пуште пасутся табуны прославленных легких в скачке мадьярских коней, на которых предки мадьяр гунны, как пели их песни в доброе старое время, огненным неотразимым потоком пронеслись по европейским королевствам, герцогствам и другим феодальным владениям, пронося повсюду ужас и разгром, пока воля провидения не вернула их обратно в родные мирные степные просторы. Будда окружен внушительной зубчатой стеной с бойницами. Посреди города возвышается скалистый холм, весь застроенный дворцовыми зданиями. Королевский дворец тоже напоминает крепость с высокой башней посредине, где всегда ходят часовые, внимательно наблюдающие за окрестностями. Отдельные дома в Буде тоже походили на маленькие крепости. Улицы тесные, извилистые, на ночь перегораживались цепями. Узкие окна домов, выходившие на улицу, напоминали бойницы. Все эти предосторожности говорили о постоянной тревоге, возможности тайных заговоров и опасения внезапных нападений. Опасности грозили королю отовсюду, и внутри городских стен, и вне города, со стороны окружающих буду феодальных замков надменных аристократов, где каждый барон, граф или герцог гордился своим родством с германскими королями и высшей иностранной знатью. Они захватили исключительную власть и положение в Мадьярском королевстве, и каждый считал себя имеющим права на королевский трон. Только мадьярские крестьяне были лишены всего, всяких прав, даже на свои земельные наделы. Они не смели также носить и хранить оружие. Не всегда так было. Полвека назад они еще были свободными. Теперь землей завладели аристократы, прибывшие из Германии, Силезии, Семиградья и других мест, якобы для создания прочной государственной власти в стране и защиты королевского престола. При таком положении власть короля была крайне стеснена и урезана и зависела от совета знатнейших лиц страны. Когда король Бела получил письмо хана Катяна, благодарившего за разрешение куманам переселиться в Мадьярское королевство, он созвал членов Верховного Королевского Совета. На этом совещании присутствовал придворный летописец, известный в истории под именем Нотарий. Он вел хронику и описывал главные события того времени. Настоящее имя его осталось неизвестным, но его хроника сохранилась до нашего времени, получив название «Хроники Анонима». В ней можно найти описание некоторых дальнейших событий. Бела сообщил Верховному Совету о скором прибытии куманского хана Катяна и его орды. Все члены Совета во главе с австрийским герцогом Фридрихом стали яростно упрекать короля Белу за то, что он согласился допустить в страну огромную орду куман, которых они считали врагами мадьярского народа. Глава 7. Конец хана Катяна. Много раз видевший тяжелые горести и несчастья в жизни своего народа, хан Катян еще раз испытал страшный удар судьбы. После гибельного для него и для русских сражения при реке Калки и затем беспрерывных стычек с татарами в диком поле, в течение 17 лет Катян надеялся найти спокойную жизнь для себя и своего народа в стране Мадьяр.